Глава 11. Борьба с бесплодием и фригидностью. Из письма. «Здравствуйте, Сергей Михайлович. Я и моя жена благодарим вас за то, что вы есть, за то, что тщательно изучили проблемы с болями в спине и суставах и нашли наиболее верное решение, как от этих болей избавиться. Вы и ваш метод очень помогли мне и моей жене избавиться от проблем со здоровьем, улучшить общее физическое состояние и, самое главное, завести ребенка. Вкратце, в 2008 году появилась боль в ноге. Со временем усиливалась. МРТ показала межпозвоночную грыжу. Разнообразное лечение не помогло. Был прооперирован в 2009 году. После операции долгое восстановление, всякие ограничения по нагрузке и так далее. В 2013 году появилась боль в ноге, но уже в другой. МРТ показала две межпозвоночные грыжи. Старую, якобы вырезанную, и новую, по соседству. Я люблю читать книги, и увидев в книжном магазине вашу книгу «Грыжа позвоночника не приговор», купил ее. Скорее, чтобы окончательно убедиться в том, что опять надо оперироваться. И вообще, как жить дальше, если даже ходить уже могу еле-еле. Но прочитав ее, я сразу же прочитал и все ваши другие книги. Читать было интересно. Самое главное, что я поверил в вашу концепцию возникновения болей в спине и ее лечения. У нас в городе есть реабилитационный центр по вашей методике. И я сразу же записался туда. Результаты поразили. Боль медленно, но уходила. И ушла окончательно, пока я занимался. Тут у жены появились признаки коксартроза, и я ее записал в центр. Параллельно жена не могла забеременеть 2 года, хотя оба были здоровы. Так через месяц занятий в центре у нее и боль ушла, и она забеременела. Оказывается, упражнения помогли разогнать кровь в малом тазу, что и повлияло на зачатие. Мы купили ваш тренажер МТБ, поставили его дома и занимаемся теперь каждый день. Жена занималась весь срок беременности, вплоть до тех пор, пока не увезли в больницу на сохранение. Беременность перенесла очень хорошо. Никаких болей, осложнений, ни до родов, ни после. Говорить про боли в спине и у жены в суставе и вовсе нечего. Все прошло. Мы отлично чувствуем себя физически, и у нас растет долгожданная дочка. Спасибо вам за такое простое, но просто бесценное открытие. Специальные физические упражнения. Многие знакомые мучаются со спинами, но когда советую им лечение по вашему методу, они просто не верят или жалеют деньги и лечатся лекарствами. Мне их очень жалко, но они сами выбирают свой путь. Но есть и те, кто поверил нам и прошел курс лечения по вашему методу. Это им помогло. Очень много девушек заинтересовались вашим методом после того, как узнали, что ваши упражнения помогли жене забеременеть. Оказывается, таких много, кто не может забеременеть. Спасибо вам еще раз от нас и желаем вам и вашей семье здоровья, благополучия и процветания. Вы помогаете людям, и, конечно же, мироздание вас отблагодарит за это. С уважением, ваши пациенты. Я не случайно привел для иллюстрации письмо этой супружеской пары, которая долго не могла завести ребенка, несмотря на выполнение супружеских функций, до тех пор, пока жена не стала лечить боли в пояснице. Раньше эту проблему называли острый радикулит. Сейчас обычно боли в спине списывают на грыжи межпозвоночных дисков, считая именно их основной причиной подобных болей. Последние исследования показали ошибочность подобных утверждений. Нервные корешки не ущемляются, да и не имеют болевых рецепторов. Грыжа позвоночника не приговор. Главной же причиной болей в нижней части спины является несостоятельность мышечной системы поясничного отдела позвоночника и мышц таза и бедер, в последнем случае приводящих мышц, отвечающих за работу мышц промежности. Это доказано и анатомически, и физиологически, и практически. Отстаивание теории первопричинности болей в позвоночнике, связанной с грыжами межпозвоночных дисков, выгодно только нейрохирургам, а не страдающим от этих болей людям. Вернемся к нашей супружеской паре. Жена обратилась к нам с жалобами на поясничные боли, которые мы, кинезитерапевты, лечим через восстановление функций мышечных групп спины, таза и нижних конечностей, включая так называемую кинематическую мышечную цепь организма. При этом активно начинают работать и мышцы промежности, активизируя, соответственно, тазовые органы. У женщин это яичники, яйцеводы, матка и влагалище, которые вырабатывают ооциты, женские половые клетки, включая, соответственно, мышцы и фасции тазового дна. Интересно, что яйцеводы представляют собой парные мышечные трубки, обладающие большой подвижностью. Стенка яйцевода образована тремя оболочками. Первая – слизистой оболочкой, второе – толстой мышечной оболочкой, представленной гладкой мышечной тканью. Третье – серозной оболочкой, состоящей из висцеральной брюшины. Не менее интересно и то, что у подавляющего числа людей, особенно у женщин, приводящие и отводящие мышцы бедра либо очень слабые, либо, можно сказать, недоразвитые, ригидные, резко сниженная эластичность. На своих семинарах я регулярно в этом убеждаюсь и демонстрирую этот феномен неразвитых мышц промежности своим пациентам. В обычной жизни эти мышечные группы используются активно разве что гимнастками и танцорами, выполняющими шпагаты. Поэтому в функциональном отношении эти мышцы являются, как правило, слабыми у девушек и женщин ввиду их неиспользования. Этот феномен неразвитых мышц промежности занимает, по всей видимости, если не имеется каких-либо гормональных нарушений, ведущую роль не только в появлении бесплодия у здоровых женщин, но и приводит к ригидности, то есть потере эластичности, и, видимо, к развитию фригидности или подавленному оргазму. Расстройству, при котором женщина, несмотря на соответствующую стимуляцию, не испытывает оргазм. Каждая женщина, страдающая подобными расстройствами, главным из которых, конечно же, является невозможность забеременеть при остальных показателях достаточности общего здоровья, должна знать и выполнять упражнения, улучшающие произвольный контроль за мышцами, окружающими влагалище. Этих мышц на самом деле много, больше 30. Но основными рычагами, запускающими мышцы таза в работу, являются мышцы бедра. Аддукторы – приводящие, абдукторы – отводящие, и мышцы-разгибатели бедра. Поэтому и получилось у супружеской пары то, о чем они давно мечтали – беременность. Этот прием борьбы с бесплодием у здоровых соматически, телесно, женщин мы активно используем в наших клиниках. Для объяснения этого эффекта мало понимать, что упражнения улучшают кровообращение в зоне работающих мышц. Надо понимать и сам процесс оплодотворения на уровне клетки. Вы уже поняли, что яйцеводы, парные мышечные трубки, состоящие, как и сердечные сосуды, из гладкой мышечной ткани, которая может и не работать, если ей не помочь. Отказ от помощи сердечным сосудам часто приводит к атеросклерозу. Здоровые сосуды или зачем человеку мышцы? Яйцеводам – к бесплодию. Дело в том, что ооцит с оболочками движется по яйцеводу в сторону матки пассивно. Сперматозоиды во влагалище и матке также передвигаются пассивно, вместе с жидким содержимым этих органов, которое засасывается последними все глубже благодаря тоническим сокращениям мышечных оболочек. Под влиянием прежде всего мышечных сокращений ооцит попадает в воронку яйцевода, где и происходит оплодотворение, при условии, что сюда добрался хотя бы один из многочисленных сперматозоидов, которые достигают высшей степени зрелости и активности в женских половых путях. Яйцеклетка, превращающаяся после оплодотворения в так называемую зиготу, начинает делиться и перемещаться в матку. Этот процесс занимает около 5 суток. Если не происходит оплодотворение, ооцит остается жизнеспособным примерно 24 часа. Во многих случаях причиной бесплодия является неспособность половых клеток, ооцита и сперматозоида, добраться друг до друга из-за слабого движения содержимого, в котором они находятся, по яйцеводам, влагалищу и матке. То есть в тех случаях, когда снижен общий кровоток, зависящий от поршневой работы мышечных групп бедра и тазового дна, тазовая и мочеполовая диафрагмы, ибо гладкая мускулатура этих органов в значительной степени зависит от их стимуляции поперечно-полосатой мускулатурой. Кстати, именно этот функциональный дефект мышц тазового дна зачастую и приводит к основным и, с моей точки зрения, банальным женским болезням. Но об этом чуть позже. А сейчас я предлагаю присмотреться к упражнениям, которые мы предлагаем выполнять женщинам, страдающим бесплодием. Эти упражнения также можно и нужно использовать в борьбе с подавленным оргазмом, фригидностью. Они помогли упомянутой ранее супружеской паре завести ребенка, так как выполнялись старательно и долго. Большая часть предлагаемых ранее упражнений применима также и при лечении острых и хронических болей в нижней части спины. При болях в спине мы дополнительно используем и большое количество упражнений для пояса верхних конечностей, в том числе и на силовых базовых тренажерах. В специализированном центре современной кинезитерапии, работающем по методу автора книги, по большей части используется методика МТБ-терапии, в основе которой лежит использование многофункционального тренажера Бубновского, МТБ. Свидетельство на полезную модель номер 23051. Так как эти упражнения могут выполняться и ослабленными физически женщинами и девушками. Ранее приводились упражнения для аддукторов, фото 27А-Б, и абдукторов, фото 26А-Б, мышц бедра. Следующие упражнения тоже в линейке упражнений при бесплодии. Конечно, на первом этапе необходима консультация специалиста по современной кинезитерапии и помощь инструктора. Фото к упражнениям вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Первое. Тяга прямой ногой веса к полу из положения лежа на спине, с верхнего блока тренажера, фото 29А-Б, и с нижнего, фото 30А-Б. Второе. Тяга прямой ногой веса к полу из положения лежа на боку, с верхнего блока тренажера, фото 31А-Б, и нижнего, фото 32А-Б. Третье. Тяга колена к плечу из положения лежа на животе. Фото 33А-Б. Четвертое. Тяга колена к животу из положения лежа на боку со скручиванием бедра. Фото 34А-Б. Пятое. Одновременная тяга коленей к животу в положении лежа на животе на фитболе. Фото 35А-Б. Шестое. Одновременная тяга коленей к животу из положения лежа на спине. Фото 36А-Б. Седьмое. Березка с верхнего блока тренажера и с нижнего плуг, как на фото 37А-Б, 38А-Б, в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эти упражнения безопасны, и только некоторые из них, брас, плуг, мы не назначаем женщинам старшей возрастной группы на первом этапе лечения. Девушкам и женщинам после первого цикла лечения, 12 сеансов, мы предлагаем усилить программу базовыми силовыми тренажерами. Первое. Жим ногами лежа. Фото 39А-Б. Второе. Бицепс бедра лежа. Фото 40А-Б. Третье. Приведение ног. Фото 41А-Б. Четвертое. Отведение ног. Фото 42А-Б. Пятое. Махи ногой назад. Фото 43А-Б. Шестое. Бицепс бедра стоя. Фото 44А-Б. Седьмое. Жим ногами сидя. Фото 45А-Б. Восьмое. Жим ногой стоя. Фото 46А-Б. Лечебную и восстановительную программу упражнений рекомендую выполнять не менее 3 раз в неделю, поскольку физиологическую мышечную память наше тело хранит 2 суток. При выполнении женщинами каких-либо дополнительных оздоровительных программ, плавания, кардиотренажеры и других циклических упражнений, выполняемых обязательно в соответствии с нормативами здоровья, принятыми в аэробике, время, расстояние, пульс до и после, код здоровья сердца и сосудов, БСМ, занятия МТБ-терапией можно сократить до 2 раз в неделю. Но не меньше. Необходимо помнить три основных постулата современной кинезитерапии. Первое. Терпение. То есть торопиться не надо. Настройтесь на долгую работу в течение 6-12 месяцев как минимум. Второе. Собственный труд. То есть борьба с собственной слабостью и ленью. Надо, значит, надо. Третье. Преодоление собственной гордыни. Я все знаю, это ерунда. Информацию, которую я предлагаю в этой книге, слушатель вряд ли найдет где-то еще. Поэтому ему, слушателю, а вернее слушательнице, трудно будет ей поверить, так как гинекологи дают противоположную информацию. Но если вам дает совет гинеколог, который не смог вас избавить от проблемы и кроме лекарств, например, гормонов и операции, ничего не смог предложить, настоятельно рекомендую воспользоваться рекомендациями этой книги, которые в любом случае помогут восстановить или сохранить женское здоровье. Если у слушательницы этих проблем нет, пусть прослушает эту книгу для того, чтобы сохранить здоровье своим детям. В общепринятой медицинской практике предлагается только лекарственное сопровождение болезни и различного рода ограничения в быту. О других женских болезнях расскажу далее. И поведаю еще о многих нюансах, которые надо знать при выполнении любых упражнений, чтобы не навредить, не перегрузить или, напротив, не недогрузить свой организм, особенно при наличии каких-либо сопутствующих заболеваний.